Шереметьевская. История о том, как маленький дачный поселок дал название самому крупному аэропорту России. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. В мае 2019 года крупнейшему в России аэропорту Шереметьево присвоили имя Александра Пушкина. Прежнее название Шереметьево тоже осталось. И мало кто знает, что это название связано с конкретным человеком, пусть и не таким известным, как Пушкин. Сергей Дмитриевич Шереметьев родился в середине XIX века. Он принадлежал к одному из самых известных и влиятельных дворянских родов России. Много лет Шереметьев был адъютантом будущего императора Александра III и за это время успел стать его личным другом. В разные годы он занимал высокие посты при дворе, был предводителем дворянства Московской губернии и входил в Государственный совет, законодательный орган при императоре. Одним из главных увлечений Шереметьева была история. Он написал множество статей и исторических очерков, в том числе занимался исследованием собственного рода. А еще Шереметьев был очень деятельным издателем научной литературы и коллекционером древних рукописей. Но при этом название аэропорта, связанное с именем Сергея Дмитриевича Шереметьева, вовсе не из-за его многочисленных заслуг. Это произошло почти случайно. В самом конце XIX века началось строительство Савеловской железной дороги. Частично она должна была пройти по землям Шереметьева, одного из крупнейших землевладельцев своего времени. Он решил сдавать земли вокруг железной дороги дачникам. В то время вокруг Москвы сдавалось очень мало дач, всего несколько сотен, а спрос на них был огромный. Многие оплачивали дачи на пару сезонов вперед, хотя не всегда были уверены, что будут там жить. Одна из главных сложностей с дачами состояла в том, что до них было трудно добраться. Так что Шереметьев оказался в очень выгодном положении. Он предлагал в аренду дома, до которых легко можно было доехать из Москвы на поезде, а таких предложений в то время было немного. В 1901 году дачный поселок стали называть Шереметьевским. Новую железнодорожную платформу, которая открылась в те же годы, тоже назвали в честь владельца этих земель. Поселок был небольшим. В первое время там было не больше двух десятков дачных участков. При советской власти сюда все еще ездили дачники, но их было совсем мало. Судьба поселка резко изменилась в 1934 году. Из-за строительства канала имени Москвы несколько окрестных деревень должны были затопить, и в Шереметьевский хлынули потоки переселенцев. Причем некоторые перебирались прямо с домами, разбирали их по бревну и собирали на новом месте. На месте затопленных деревень появилось огромное Клязьминское водохранилище, до которого, кстати, от платформы Шереметьевской можно дойти пешком через тихие дачные улицы. После этого Шереметьевский стал быстро расти, хотя и оставался при этом одноэтажным дачным поселком. В 1957 году неподалеку построили главный аэродром военно-воздушных сил Советского Союза и назвали его по имени расположенной рядом железнодорожной станции. Позже, по указу Хрущева, этот аэродром стал гражданским аэропортом Шереметьево. Так и получилось, что советский аэропорт, по сути, получил имя видного государственного деятеля времен Александра III и Николая II. Сам Сергей Дмитриевич Шереметьев, вероятно, очень бы этому удивился. Он считал революцию 1917 года чудовищной катастрофой и подробно описывал события тех лет в своих дневниках. Умер Шереметьев спустя год после революции. Считается, что перед смертью он сказал: «Я умираю с глубокой верой в Россию. Она возродится».